Глава 3. Талантливый менеджмент как вид манипуляции. Лидер – талантливый менеджер. Менеджер подскажет, как взбираться по лестнице, а талантливый менеджер определяет, к той ли стене приставлена лестница. Наличие последователей, готовых идти за лидером – вот единственная характеристика, отличающая лидеров от нелидеров. Лидерство касается главным образом отношений между лидером и последователями. Следовательно, основная задача всех лидеров заключается в построении и поддержании прочных отношений с другими людьми. Лидер нашего времени должен быть скорее провидцем, чем стратегом, скорее рассказчиком, чем командиром, скорее проводником изменений и служителем, чем архитектором и инженером систем. Лидерские качества на уровне ДНК – это качества скорее мировоззренческие, чем генетические, а следовательно, они приобретаются через постижение новых смыслов и освобождение от детских стереотипов и бессознательных привычек. Это как бы переход на мудрый уровень восприятия жизни. Обучение лидерству – длительный процесс, начинающийся с детства. Специальная или профессиональная подготовка, курсы и консультации специалистов могут лишь придать блеск тем лидерским качествам и свойствам, которые уже есть. Лидер определяет направление и выводит фирму или свою группу в новое космическое пространство. Вместо лояльности шефу поддерживаются строптивость и нонконформизм. Вместо межгрупповых конфликтов – сотрудничество и еще раз сотрудничество. Вместо ценностей профессионализма и опыта ценится молодость и дух новаторства. Повышение в должности не за срок работы, а за результаты. Вместо своего опыта – дикие фантазии. Вместо хорошо сделанных вещей – вещи, о которых вы не помышляли. Вместо довольного клиента – ликующие клиенты. Вместо удивления клиентов – их потрясение. Вместо продавать клиентам – соблазнять клиентов. Но люди с психологией обычного менеджера все это воспринимают с трудом. Оцените себя, насколько вы придвинулись близко к правому краю, то есть к видению лидера. Каждый из нас прав в рамках своей замочной скважины. Главное отличие между людьми лежит не во внешности, а также не в характерах, интеллекте и прочем, а в области ментальности и системы ценностей, то есть видения. При всем единстве черт и качеств, различие в мировоззрении разделяет людей на классы. Между менеджерами и лидерами отличие как раз в этом. Менеджер управляет, лидер, как талантливый менеджер, ведет за собой. Мировоззрение – это взгляд на мир через свою собственную замочную скважину. Следовательно, чтобы превратить менеджера в лидера, нужно изменить мировоззрение менеджера, то есть заставить его смотреть в другую замочную скважину. Вы осознаете собственную готовность и необходимость сменить точку обзора окружающей реальности, или вам не очень ясно, что это такое? Тогда проверьте себя, описание ситуации в мире из книги «Караоке капитализма». Корпоративная инерция остается способом жизни для многих. Иерархии и утомительный бюрократизм все еще продолжают существовать. Большинство корпораций продолжают жить на автопилоте. Они применяют системы измерения, изначально предназначенные для акционеров и налоговых служб. Взамен профилактики заболевания очень часто компании занимаются вскрытием трупов. В организационных решениях до сих пор предпочтение отдается проверенным методам в ущерб новизне. Чтобы процветать, компаниям необходимо разработать и внедрить организационную архитектуру, которая бы позволяла полностью раскрыть потенциал корпоративного творчества. Экономика становится все более невесомой. Сколько реально стоит сила разума? А сколько стоит платок от модного кутюрье? Бренд превышает материальные затраты в сотни раз. Битые флюиды дорожают, а атомы дешевеют. Инновационный климат компании можно оценивать четырьмя взаимозависимыми измерениями: пространством, размахом, навыками и скоростью. Когда-то виды деятельности и подразделения были скреплены сварными швами. Сегодня успешные компании используют застежки на липучках. Чем больше вы согласны с таким видением реальности, тем ближе вы к талантливому менеджеру или лидеру. Для устойчивости системы нужны все точки опоры. На стуле с двумя ножками усидеть невозможно. Нужны все четыре. Это система из четырех оснований. Система управления лидерского типа покоится на восьми опорных точках. Первая – сила авторитета. Вторая – энергизация людей с помощью целей, миссии и видения. Третья – кадровая политика земледельческого типа в противовес механистической. Четвертая – личностное делегирование в отличие от должностных инструкций. Пятая – акцент на социальную мотивацию в отличие от акцента на материальную мотивацию. Шестая – системный контроль по измеряемым параметрам. Седьмая – политика управления конфликтами и социальной средой. Восьмая – управление корпоративной культурой. Если вы согласны с тем, что эти восемь оснований являются основными рычагами повышения эффективности организации, то вы ближе к видению лидера. Если вы ближе к привычным рычагам управления, управления оргструктурой, бизнес-процессами, должностными инструкциями, разработкой финансовых схем или усовершенствованием систем материального стимулирования, вы ближе по своему видению к привычному менеджеру.